Боремся за высокое звание. Ась попроси. Очень хороший. Народ у нас молодой, боевой. У нас, обратите внимание, за 3 года ни один человек не уволился. Что, так работает и довольно? Конечно. Шевелиться надо, зато сыт, одет и нос в табаке. Чаю согреть? Или чего покрепче? Ничего покрепче нет, не хочется. А чаю можно. Чаю для моего гостя сам завари. И побыстрее. Прекрасно. Прекрасно. Теперь вернемся к делу. Вы написали в милиции, что Степанов прямо сходу затеял скандал. Да? Который потом быстро перешел в драку. Так оно и было. Так а что он затеял? Почему? У него что, претензии к вам какие-то были? Может быть, старые счеты какие-то? Да, какие счеты? Мы его и не знали почти. Не пойму, чем объяснить поведение такое? Он же не сумасшедший. Ну, зачем сумасшедший? Пьяный был. Да? Странно. В деле об этом ничего нет. И что, сильно пьяный? Сильно. Вообще, на ногах он держался, но крепко был поддамши. А почему он так решил? Очень просто. Психовал очень. Ясно, ясно. Тогда еще вопрос. Как оказался в вашей компании Плохотин? Он ведь с вами не работает. Ну и что? Он обслуживает нас постоянно. А шофер первый человек, от него план зависит не менее, чем от повара. Угу, понял, я это понял. И теперь последний вопрос. Это было, помнится, в среду, да? У вас выходные в среду. У нас выходные по скользящему графику. Мы ведь вроде мартеновские печки, предприятие с непрерывным циклом. Обслуживаем трудящихся бесперебойно. А директор? Эдуард Николаевич вообще, считайте, без выходных. Это как же? Очень просто. У нас без директора птичка не пролетит. Ну как же так? Ведь человек не может без отдыха. Ну, приходится лавировать. Бывают дни потише, гостей поменьше. Ему удается дух перевести. Вот как сегодня, например. А, исполком. И другие дела в городе. Рад за него. Жалко, мне не повезло. Хотел бы поскорее с этой нудной историей покончить. В оздоровительном комплексе он. В бане. Но я вам ничего не говорю. Да, чуть не забыл. Мне хотелось бы поговорить с Мариной, официанткой. Да ее же там не было. Где? На площадке. Ее там не было. Ну, не было, так не было. Нас не обижайте. Посетите наше предприятие. Век не забудете. Баня – это чудодейственный процесс. Возвращает нам силу и выгоняет шлаки. Ой! Только во всем нужен регламент. Сейчас заканчиваем массаж и ложимся на суфе. Прогреваем все мышцы, связки, косточки. Перегрева быть не может. Температура камня не выше 70 градусов. Вот. Потом идем в парилку, а там уже венички. Да, сейчас, сейчас. Встаем, снова массаж, теперь уже точечный. Бокал холодного шампанского, снова суфе, затем бассейн. И что? Молодость и мощь никогда не покидают нас. Теперь парилку. Париться надлежит 3 вениками. Дубовым, березовым и липовым. Дубовый дает крепость кожи, березовый – мягкость мышцам. липовой гибкость сосудом. Поддавайте ковшиком помаленьку. Сначала так. Мяту, потом эвкалипт, а пиво в конце. Давай, давай, давай. Часто и по чуть-чуть. Борис Васильевич, а что же вы сюда наверх не поднимаетесь? Я признаюсь, я не ожидал. То есть я не очень припоминаю, что мы раньше жили. Да вы не удивляетесь, Борис Васильевич. Мы с вами, к сожалению, раньше действительно не были знакомы. Но мы живем в маленьком южном городе. А здесь человек спит, молва бежит. Да, это точно, молва бежит. А городок-то у нас не такой уж маленький. Ну, и смотря для какого дела. А у вас большое дело? У меня? К сожалению, пока среднее. Бодливой корове бог рогов не дает. Пока не дает. Ну, в том смысле, что не подросли пока рожки мои. В масштабах города, конечно, наше предприятие одно из ведущих. Но наши провинциальные масштабы меня не устраивают. Да? Мне простор, возможности нужны. И чего бы вы хотели? Борис Васильевич, вам с непривычки долго в парной сидеть нельзя. Это дело требует тренировки. Прошу на свежий воздух. Вы уж разрешите быть вашим проводником в этих 9 кругах блаженства. Так, сейчас в бассейн, делаем купцы-купцы и передышка. Плавный отдых с прохладительными напитками. Так вы, выходит, ждали меня к обеду? Радушный хозяин дорогого гостя всегда ждет к обеду. Вы, Борис Васильевич, забываете о моей профессии. Я прирожденный ресторатор. Прошу за стол. Халат для гостя. Выпьем по рюмке аквавинта. Нет, я водку не пью, Даже если она винт, не пью. После парной бассейна рюмка водки – первейшее дело. Восстанавливает силы действительно как живая вода. Не, спасибо, я пока повременю. Ты как насчет большого дела? Вы ведь не ответили мне, чего бы вы хотели. Я бы хотел многого. Я бы хотел кормить весь город. У меня такое призвание – кормить людей. Для этого мне нужна целая сеть точек общепита, которую бы я мог контролировать, обеспечивая себя сырьем и отвечая за качество блюд. Нужна комплексная система. От закупки барана до продажи горячего чебурека или пирожка. К сожалению, Эдуард Николаевич, высокая миссия вашей замечательной профессии в представлении многих людей снижается регулярным жульничеством отдельных прохвостов. Что же нам делать-то, а? Так никакое большое дело не обходится без потери и издержек. Такое сытное особенно. Хотя я не сомневаюсь, что это безобразие можно и должно изжить. Если бы всем работникам общепита такое высокое понимание вашей задачи и такую твердую уверенность в успехе моей... Да. Со временем так и будет. Избыток продуктов... И вкусно приготовленной еды ликвидирует базу для всех жульничеств и махинаций. Ох, как я надеюсь на это. Помимо гражданского удовлетворения, я испытываю корыстный интерес к этому вопросу, поскольку ликвидация хищничества в общепите и в торговле сильно облегчит мою производственную жизнь. Да что же мы с вами все о делах, да о делах. Так что, да мы, по-моему, пока о делах-то наших маленьких и не говорили. все больше о глобальных проблемах общепита. Скажите, пожалуйста, Эдуард Николаевич, хорошо вы знаете Степана? Степана? Ага. Какого? А, убийцу эту. Да как вам сказать? Да, собственно, видел я его пару раз. Какие у меня могут быть с ним дела? Говорить всерьез ни разу не приходилось, хотя он и обслуживал мое предприятие. Мне интересно ваше мнение. Мнение житейски умудренного человека. Как вы считаете, хороший человек Степанов или плохой? А я вообще не понимаю этой категории. Хорошие люди, плохие люди. С моей точки зрения, нет людей плохих и хороших. А есть люди, которые ко мне хорошо относятся. И есть люди, которые относятся плохо. Ну, а что касается Степанова, то, судя по тому, что он учинил, он должно быть совсем неважный человек. Ясно, ясно.